Они лучше меня. Никакого мне тут нет унижения. Нет, есть, убежденно возразила Марфенька. Это и вас унижает, и меня, и всех прохожих. Пожалуйста, не надо в ноги кланяться, очень вас прошу. У меня вот есть с собой. Марфенька дрожащими руками порылась в портфельчике и достала 5-рублевую бумажку. «Вот, пожалуйста, возьмите. Скажите, а вы не пробовали искать работы? Ведь это ужасно так страдать!» «Бог страдал и нам велел», — покорно произнесла женщина, но встала с колен и нерешительно посмотрела на протянутые деньги. «Берите, берите!» — настаивала Марфенька. Лицо ее залилось краской. Женщина грустно глядела Марфеньку и тоже чуть покраснела. «Не надо», — тихо сказала она. «Дома тебя заругают. Совесть-то у меня еще есть. Спрячь, не возьму». «Откуда вы родом?» — спросила зачем-то Марфенька, машинально сжав деньги в потном кулачке. «Москвичка я коренная», — уныло ответила женщина. «Вы больны?» «Я? Ревматизм у меня. Так по ночам корежит, сил нет». «Сколько вам лет?» «Умереть бы скорее. Смерть вот не берет». На вопрос она не ответила. «Что мне надо сделать, чтобы вам помочь?» — спросила, волнуясь, Марфенька. Скорбная улыбка скользнула по тонким губам. «Бог один может мне помочь, а он отвернулся за грехи мои. Ты, девочка, иди домой». И тогда Марфенька нашлась. «Откуда вы знаете, что не Бог меня послал?» — спросила она. «Не сам же он явится?» Женщина долго смотрела на Марфеньку. Видно, очень ей хотелось, чтоб взаправду Бог послал ей кого-нибудь, хотя бы и эту добрую девушку. Утопающий, говорят, за соломинку хватается. А Христина тонула в тот суровый для нее час. Тоска ее угнетала, отвращение к жизни. Никогда она не была так близка к самоубийству, только боязнь греха и удерживала ее от искушения броситься под машину. Для нее счастье заключалось в том, чтобы ничего не чувствовать. На другое она уже не надеялась. А в смерти ей отказывала суровая религия. «Неисповедимы пути его», — сказала она со слабым проблеском надежды и замолчала, с трепетом ожидая, что будет делать Божий посланец. А у Марфеньки созрел план. «Идемте к нам, пообедаем и посоветуемся, что можно сделать», — пригласила она и стала ласково тянуть женщину за рукав. «Пошли, пошли!» По счастью, Катя уже четвертый день не заглядывала к Калиневым. Она потребовала прибавки, на что возмущенный Евгений Петрович ответил категорическим отказом. Обеда никакого не было, его еще надо было принести из ресторана. «Вы должны идти со мной», — сказала Марфенька решительно, и Христина пошла за соломинкой. Страшно волнуясь, боясь, что женщина раздумает, Марфенька на ближайшей стоянке взяла такси. Через 10 минут ошеломленная Христина входила к Калиневым. Марфенька провела ее в столовую и усадила на диван. «Вы здесь посидите, я сейчас только сбегаю за обедом. Я так проголодалась, мы вместе поедим». Торопливо похватав сутки, Марфенька убежала. Женщина нервным движением поправила на голове платок и пугливо огляделась вокруг. Она ждала каждую минуту, что придет кто-нибудь из взрослых и ее выгонят, а этой доброй девушке достанется. Но никто не приходил, и она понемногу успокоилась. «Как люди живут!» — невольно подумала она без зависти, рассматривая огромный сервант, за стеклами которого холодно сверкал хрусталь. Она обвела взглядом комнату, ища икону, но иконы не было, и она со страхом подумала, что большой грех общаться с безбожниками, и надо бы встать и уйти, но она бесконечно устала, а здесь так хорошо. Вернулась Марфенька и приветливо улыбнулась ей. «Недолго я ходила, правда?» Она стремительно носилась то на кухню, то к буфету и, накрывая на стол, рассказывала о себе, что учится в 10 классе, что она комсомолка и парашютистка,